Антонина Кованько, горничная Сосновской, и ее кухарка Ванда Линевич показали, что в субботу 16-го Сосновская, зажигая спиртовку, чтобы подвить себе челку, бросила в рассеянности спичку на подол своего легкого пеньюара, а пеньюар вспыхнул, и Сосновская дико закричала, сбрасывая и срывая его с себя. Вообще так испугалась, что слегла в постель, послала за доктором, а потом все твердила: «Вот, посмотрите, это к большой беде». Милая, несчастная женщина. Эта история с пеньюаром и с ее детским ужасом волнует и трогает меня необыкновенно. Этот пустяк как-то удивительно связывает и освещает для меня все то отрывочное и противоречивое, что мы о ней всегда слышали и чего мы наслушались и в обществе, и на суде со времени ее гибели. А главное, удивительно возбуждает во мне живое ощущение той подлинной Сосновской, которую почти никто не понял и не почувствовал по-настоящему, равно как и Елагина, невзирая на весь интерес, который к ней всегда проявляли, на все желания понять, разгадать ее, на все толки о ней, которым конца не было за последний год. Вообще, еще раз скажу, изумительно убожество человеческих суждений. Опять произошло то же самое, что всегда бывает, когда людям приходится разбираться в каком-нибудь даже маломальски значительном событии. Обнаружилось, что люди глядят и не видят, слушают и не слышат. Нужно же было, вопреки всякой очевидности, словно нарочито исказить до такой степени и Елагина, и Сосновскую, и все, что было между ними. Все как будто условились не говорить ничего, кроме пошлостей. Что ж, мол, тут мудрить? Он гусар, ревнивый и пьяный прожигатель жизни, а она актриса, запутавшаяся в своей безалаберной и безнравственной жизни. Отдельные кабинеты, вино, кокотки, дебош говорили про него. Брицание сабли заглушало в нем все высшие чувства. Высшие чувства? Вино? А что такое вино для такой натуры, как Елагин? Чувствую иногда такую муку и влечение ко всему хорошему, высокому. Вообще черт его знает к чему, что грудь ломит. Хочу схватить какой-то неуловимый мотив, который как будто где-то слышал, но его все нет и нет. А вот в хмелю-то дышится легче и шире. В хмелю неуловимый напев звучит явственнее, ближе. И что с того, что и хмель, и музыка, и любовь в конце концов обманчивы, только усугубляют это несказанное в своей остроте и в своем излишестве ощущение мира, жизни? Она не любила его, говорили про нее. Она только боялась его, ведь он постоянно грозил ей, что убьет себя. То есть не только отяготит ее душу своей смертью, но и сделает ее героиней большого скандала. Есть свидетельство, что она испытывала к нему даже некоторое отвращение. Она все-таки принадлежала ему? Но разве это меняет дело? Мало ли кому она принадлежала. Однако Елагин захотел превратить в драму одну из тех многочисленных любовных комедий, которые она любила играть. И еще. Она ужаснулась той страшной безмерной ревности, которую он начал проявлять все более и более. Раз при нем был у нее в гостях артист Стракун. Он сидел сперва спокойно, только бледнел от ревности, и вдруг встал и быстро вышел в соседнюю комнату. Она кинулась за ним вслед и, увидев в его руках револьвер, упала перед ним на колени, умоляя его сжалиться над собой и над ней. И таких сцен разыгрывалось, вероятно, немало. Непонятно ли после этого, что она, наконец, решилась избавиться от него, отправиться в заграничную поездку, к которой она была уже совсем готова накануне своей смерти. Он принес ей ключ от квартиры на Староградской, от квартиры, которую она, очевидно, выдумала лишь за тем, чтобы иметь предлог не принимать его у себя до отъезда. Она этого ключа не взяла. Он стал ей навязывать его. Она заявила: «Теперь уже поздно, то есть теперь мне не к чему брать его, я уезжаю». Но он закатил ей такое письмо, что, получив его, она ночью поскакала к нему вне себя от страха, что может застать его уже мертвым. Пусть все это так, хотя все эти рассуждения совершенно противоречат исповеди Елагина. Но почему же все-таки Елагин так страшно, безмерно ревновал и захотел превратить комедию в драму. На что нужно было это ему? Отчего просто не застрелил он ее в один из припадков ревности? Отчего борьбы между убийцей и его жертвой не было? И затем она чувствовала к нему порой даже некоторое отвращение. Она при посторонних иногда издевалась над ним, давала ему обидные прозвища, называла его, например, кривоногим щенком. Но, бог мой, ведь в этом вся Сосновская. Ведь еще в ее львовских заметках есть запись про отвращение к кому-то. Так он еще любит меня, а я? Что чувствую я к нему? И любовь, и отвращение. Она оскорбляла Елагина. Да, однажды, поссорившись с ним, у них это бывало весьма часто, она позвала горничную и, бросив свое обручальное кольцо на пол, крикнула: «Возьми эту гадость себе!» Но что она сделала перед этим? Перед этим она выбежала в кухню и сказала: «Я сейчас позову тебя, брошу вот это кольцо на пол и скажу, чтобы ты взяла его себе. Но помни, это будет только комедия, ты должна нынче же возвратить мне его, потому что этим кольцом я с ним, с этим дураком, обручилась, и оно для меня дороже всего на свете». Ее совсем недаром называли женщиной легкого поведения, и недаром католическая церковь отказала ей в христианском погребении как личности дурной и распутной. Она всецело принадлежала к тем женским натурам, которые дают и профессиональных публичных женщин, и свободных служительниц любви. Но что это за натуры? Это натуры с резко выраженным и неутоленным, неудовлетворенным полом, который и не может быть утолен. Вследствие чего? Но разве я знаю, вследствие чего? И заметьте, что всегда происходит. Мужчины того страшно сложного и глубоко интересного типа, который есть в той или иной мере тип атавистический, люди по существу своему обостренно чувственные не только по отношению к женщине, но и вообще во всем своем мироощущении, всеми силами своей души и тела тянутся всегда именно к таким женщинам и являются героями огромного количества любовных драм и трагедий. Почему? В силу своего низкого вкуса, в силу своей развращенности или просто в силу доступности таких женщин? Конечно, нет. Тысячу раз нет. Нет уже хотя бы потому, что ведь такие мужчины очень хорошо и чувствуют, и видят, насколько всегда мучительно, порою истинно страшна и гибельна связь, близость с такими женщинами. Они это чувствуют, видят, знают, а все-таки тянутся больше всего к ним, именно к таким женщинам. Неудержимо тянутся к своей муке и даже гибели. Почему? Конечно, только комедию играла она, когда писала свои предсмертные записочки, внушая себе, будто и впрямь настал ее последний час, и ничуть не убеждают в противном никакие ее дневники, кстати сказать, весьма банальные и наивные, и никакие посещения кладбищ. Наивность ее дневников и театральность прогулок на кладбище никто не отрицает. Равно как и того, что она любила намекать на свое сходство с Марией Башкирцевой, с Марией Вечера. Но почему же все-таки избрала она именно тот, а не другой род дневника и хотела быть в сродстве именно с такими женщинами? Все было у нее. Красота, молодость, слава, деньги, сотни поклонников. И всем этим она пользовалась со страстью и упоением. И однако жизнь ее была сплошным томлением, непрестанной жаждой уйти прочь от постылого земного мира, где все всегда не то и не то. В силу чего? В силу того, что она все это наиграла себе. Но чего же она наиграла именно это, а не что-либо другое? От того, что все это столь обычно для женщин, посвятивших себя, как они выражаются, искусству? Но отчего же это столь обычно? Отчего?